Глава 11. «А?» – отрывает голову от бумаг Сарада-сан. Сухонькая женщина средних лет, ее очки на цепочке висят на шее таким вот странным аксессуаром. Она поднимает очки и некоторое время изучает меня и Мидори-сан, стоящих перед ней в приемной. Доверяя мнению и совету Нацуми, я попросту сгреб все эти конвертики с сердечками в портфель, поставил в освободившееся пространство шкафчика свои туфли, переобулся и тотчас был припровожден нашей школьной медсестрой в кабинет директора, вернее, в его приемную. Конечно, приемная у директора не чета приемной у Накано-сан. У Накано-сан в приемной настоящие картины висят, и хотя я ни черта не смыслю ни в искусстве, ни в его стоимости, каким-то образом догадываюсь, что не дешевые картины висят и ни в коем случае не репродукции. Один персидский ковер у нее в кабинете чего стоит. В приемной директора школы сухо и непрезентабельно. Стол секретаря, небольшой, но все же стол, кресло секретаря. Сам секретарь Сарада-сан в своей синей кофточке поверх синей же рубашки и с очками на цепочке. Пара шкафов с какими-то папками, несколько стульев вдоль стенки, часы на стене и еще производственный календарь на текущий год, где несколько дат обведены красным карандашом. Все, больше ничего в приемной нет. Ни картин, ни скульптур, ни сувениров, ни застекленного шкафа с трофеями школы. Такой стоит на первом этаже, сразу за холлом со шкафчиками для обуви. Сейчас в приемной, помимо стола, стульев и производства календаря, еще присутствуем мы с Мидори, и я лично чувствую себя немного не в своей тарелке, переминаясь ноги на ногу под строгим, изучающим взглядом Сарады-сан. «Такахаси к директору», — поясняет Мидори, — «сам же вызывал, но...» «А-а-а!» — кивает Сарада и указывает в сторону двери, на которой золотыми иероглифами на черном написано «Директор». Надпись дублируется на английском языке. Словно у нас тут иностранцы косяками ходят туда-сюда, не протолкнуться мимо туристов. «Директор-сан ожидает вас», — говорит Сарада, наконец преодолев долину междометий. «С утра так и ждет. Проходите. Вы тоже, Мидори-сан». И мы вместе шагаем в дверь с черно-золотой табличкой. Кабинет директора нашей школы также не вызывал никаких особых чувств. Если быть честным, то вообще никаких чувств он не вызывал. Просто кабинет. Таких в стране тысячи, если не миллионы. Часы над столом, строгий белый циферблат с черными римскими цифрами, словно говорит «не тратьте мое время». Стол, который прочие ученики назвали бы большим и солидным, но я видел стол авианосицу Накано-сан, который вполне может служить аэродромом подскока для винтомоторных «Зеро», и стол директора меня не впечатляет. Как и сам директор. Полноватый японец средних лет, ближе к преклонным, с залысинами на затылке и макушке, в рубашке и галстуке, пиджак висит на спинке кресла. Директора в нашей школе вообще мало кто видел. Вот кто умудрился организовать учебный процесс без необходимости личного присутствия и контроля. Кента так и вовсе видел его в этом году два раза и каждый раз издалека. Первый раз на церемонии открытия учебного года и второй раз, когда общее собрание по поводу подготовки к вступительным экзаменам проводилось. Так что, можно сказать, впервые удостоился такой высокой чести. «Мидори-сан, Такахаси-кун», — говорит директор и привстает со своего места. «В свою очередь мы кланяемся, вернее, как?» Мидори обозначает поклон, а я кланяюсь в пояс, как и положено. Так что каретник сказать, что я кланяюсь, а наша медсестра что-то вроде «привет-привет» выражает. Школьная медсестра тут немного сбоку от общей школьной иерархии. Как так вышло, не понимаю. Может, потому что она одновременно и департаменту здравоохранения подчиняется и квалификацию там получает. Вроде как специалист со стороны. «Директор-сан», — говорит Мидори, — «вот и наш виновник торжества. Мне пойти уже?» «Прошу вас, оставайтесь, Мидори-сан», — «У нас нет никаких секретов от медицины, не так ли, Такахаси-кун?» И директор игриво подмигивает мне. «Впрочем, садитесь, садитесь. Я сейчас Сараде скажу, чтобы нам чай сделала или кофе». «Прошу, не надо», – возражает Мидори, но директор уже проносится мимо нас, сидящих на диване, и распахивает дверь в приемную. «Сарада-сан!» – кричит он туда. «Два кофе и один чай. Да, зеленый, тот, который я из Китая привез, в красной жестяной коробочке с драконом. Нет, на другой полке. Сарада-сан, нормальный кофе возьмите, сколько я говорил. Нет, не надо дешевый, это же важный разговор. Возьмите тот, который в стеклянной банке из-под консервированных персиков. Да, вот этот. Как забрали чайник? Кто забрал? Опять забрали? А как я буду чай пить или кофе? Ну вот сходите и заберите в учительской, у них свой там есть». «Ничего, недалеко. Это рядом совсем. А у вас туфли с прорезиненными накладками. Ничего не случится. И раз уж там будете, сразу возьмите у них в холодильнике сливки. Надеюсь, сахар у нас есть? Да я лично на той неделе две пачки покупал. Это мой личный сахар. И не надо опять полпачки в чашку бухать. Вы же дипломированный специалист, Сарада-сан, да, филолог». «Но вас же там учат, что такое две ложечки. Как без этого диплом получать, что?» «Да, вот прямо сейчас нет, не может подождать». Краем глаза я вижу, как Мидори закатывает глаза и едва удерживается от того, чтобы не покачать головой или там не положить себе руку на лицо. «Два кофе и один чай!» — кричит директор в открытую дверь. «Не перепутайте! Сарада-сан! На второй этаж спускайтесь осторожно! Там Томидзи-сан полы помыла и конусы расставила. 20 минут еще скользко будет! Да, лучше через бухгалтерию, но там внимательно! У нас новый сотрудник! Не надо с ней о погоде говорить! Да, я знаю, может, тема чувствительная, но все заметили! Да, такая молодая, со стрижкой каре, да, я тоже заметил, что крестик носит!» «Ну и пусть носит. Сарада-сан, эпоха гонений христиан в Японии закончилась. Да, точно, нет. Ясуми уволили не из-за религии. Если бы он не мочился на кусты в школьном дворе, никто бы его не трогал. Что значит не он? У нас камеры по периметру стоят. Дипфейк? Монтаж видео? Заговор? Сарада-сан, сейчас не время и не место. Мы можем обсудить это позже. Я всегда так обещаю, не правда?» «Я обещал поговорить о проблеме со школьным психологом, и я поговорил. Не с вами, и с вами поговорю, ради бога. Сарада-сан, два кофе и один чай». «Пожалуйста, хватит», — говорит Мидори и, наконец, прижимает таки руку к лицу. «Нам не нужен ни чай, ни кофе. А я бы вот от чая...» Слова «не отказался бы» застряли у меня в горле, когда я увидел... Какой взгляд на меня метнула Мидори. Подавился я словами. Да. «И ему тоже чай не нужен», — цедит Мидори, гипнотизируя меня взглядом. «Если он свое время ценит и хочет отсюда выйти, хотя бы через час». «Сарада-сан!» — кричит в дверь директор. «Не надо чая! То есть ни чая, ни кофе. Как зачем? Что значит, я уже собралась?» «Вы же не Боинг 747. Вы как собрались, так и отменить рейс можете. Ну хорошо, чайник нам все равно нужен. Сходите и заберите. Скажите там в учительской, чтобы свой починили, а на мой не заглядывались. И больше им не занимайте. Пусть скидываются. А вообще, чаи на работе гонять – это преступление. Надо людей учить, а не чаи гонять. Что? Нет, это им не говорите, а то обидятся. Да, лучше через бухгалтерию. Что? Но раз вы все равно за чайником пойдете, тогда чаю нам заварите, да, со сливками? Я знаю, что нет сливок, потому и говорю, чтобы в учительской взяли. Не дадут? Тогда не говорите, что я запретил им чайник давать». Директор отдергивает рубашку, выбирающуюся из брюк, приглаживает вставшие дыбом волосы и садится на место. «И так каждый день, — говорит он, — мало мне забот. Третьего дня дырка в заборе нашлась. А у нас одни женщины, да физрук руку сломал, с дерева упал. Не знал, что в заборе дырка есть. Пришлось вызывать строителей, снова фонды школьные тратить. А они через дырку эту шась-шась, туда-сюда». Мы с Мидори изображаем крайнее сочувствие и внимаем каждому слову, хотя сделать это трудновато. Речь директора носит крайне абстрактный характер и хаотична по своей структуре. Психолог школьная уволилась, а у нас по последним положениям в законе обязанность такая есть – психолога содержать. А она уволилась, говорит, что не может в такой атмосфере, пеняет на тебя, Такахаси-кун. Да, я знаю, что ты отличный парень и ни в чем не виноват, но и человек просто так не увольняется, правда? А у нее, между прочим, диплом сертифицированного мастера по составлению икебаны и городской кубок по икебане 98-го года. Так что тоже не могу я односторонние выводы делать. Проверка это еще из департамента образования. Говорят, что мы тут вас разврату учим, а я и слов таких не знаю. Ну, молодежь, что с вас взять, правда? У меня вот в молодости тоже, но я на телевидении этого не делал. То есть стыд какой-то имели и по уголкам, по кладовкам опять-таки, но чтобы на всю страну, и нам теперь забота. Проверка за проверкой. Так еще и родители написали заявление. Половина, что надо тебя, Такахаси-кун, очистить или обучать изолированно от остальных учеников, а то боятся, как бы не вышло чего. Какой такой колоджаб? Не смотрел, но осуждаю. Директор вздыхает и разводит руками. Глаза у директора печальные, грустные такие глаза. Вот ничего не поделаешь, жизнь, боль, страдания и хаос, суета-сует и всяческая суета. Но есть и хорошие новости. Такахаси-кун, мальчик мой, радость у нас в школе. Жалко, что не наша радость, а твоя, но тут ничего не поделаешь. Кому-то везет, а кому-то директором школы работать, заявляет директор и натужно улыбается. Прямо-таки давит из себя улыбку. Это настораживает. «Хорошие новости?» – переспрашиваю я, пытаясь сообразить, где тут подвох и как именно мне в кабинете директора сейчас слона продать собираются. «Именно! Ты у нас теперь звезда, Такахаси-кун, и не отрицай!» – замотал он головой. «Звезда и все тут! Все про тебя знают, все тебя любят!» «Ну да, все!» Киваю я головой, вспоминая молчаливую толпу в холле, которая прямо-таки глазами меня поедала. Дай им волю, они меня камнями забьют, и ничего личного, просто людям надо объединяться. Кому-то на почве любви и слепого обожания, а кому-то на почве ненависти и такого же слепого желания тихо удавить в переулке. Так что ничего в окончательном нуле общей репутации не поменялось. Если раньше всем было плевать, то потом половина полюбила, а половина возненавидела. В такой вот ситуации у молодых айдолов крышу-то и сносит. Тяжело сохранить собственную идентичность в буре эмоций вокруг. Крайности утомляют, а уж необходимость каждый день оправдывать чьи-то ожидания и вовсе иссушает человека психологически и даже физически. Самый верный путь в таких вот случаях указал Сайтама, который, как оказывается, вполне себе психологически здоровый индивид. «Будем как Сайтама, положим хрен на всю эту дешевую популярность и продолжим заниматься любимым делом, а именно – проживать свою новую жизнь в относительном комфорте и с увлекательными хобби». «Так я и говорю!» – оживляется директор, не заметив моего сарказма. «У японцев вообще с сарказмом туго, особенно у взрослых. Просто впереди вступительные экзамены, а тебе и так непросто сейчас!» – качает он головой, превращаясь в сострадательного доброго дядюшку. «Ох, нелегко тебе будет подготовиться!» «Скажите, Мидори-сан, сколько человек Такахаси-куна сегодня в холле встречала?» 56, уточняет Мидори, не моргнув глазом. «Половина фанатов, половина хейтеров. И, наверное, конвертов в шкафчик для обуви опять накидали», сочувственно поджимает губы директор. «Уж сколько боремся с этим, даже внутришкольную почту организовывали, они все равно конверты в щели просовывают». 85 конвертов, 3 открытки и 7 вырезанных из картона сердечек», – кивает Мидори, «а также 40 черных конвертов с проклятиями и парочка булавок». «Популярность – тяжкий груз», – пожимает плечами директор. «И сперва я очень сильно стал за тебя переживать, Такахаси-кун. Ведь ты не сможешь нормально учиться. Клуб экзорцизма уже сейчас ломится от людей, желающих попасть туда. А кто-то успел положить под дверь этого клуба дохлую крысу, и где только нашли. Мы второй год как успешно боремся за звание школы с самой благополучной эпидемиологической средой, а не крысу. «Я чайник принесла», – просовывается в дверь голова Сарады-сан. «В бухгалтерии сказали, что сливки не дадут, но сахара выдали». «Как в бухгалтерии?» – хлопает глазами директор. «Я же в учительскую вас посылал через бухгалтерию». «И что теперь, сахар им вернуть?» – спрашивает Сарада, и у директора из груди вырывается тяжелый вздох. «Директор-сан», – встревает в разговор Мидори, – «а может, вы все-таки скажете уже то, зачем вы Кенто Куна позвали? Урок скоро, а мы тут торчим. Чай не надо, Сарада-сан, спасибо». «Хорошо, но я все равно заварю. Вдруг захотите потом». Дверь закрывается. Как говорил один мудрый человек, «прямой человек, как прямой бамбук, встречается редко», вздыхает директор. «Если говорить прямо, то не место тебе, Такахаси-кун, в нашей школе. Мы для тебя что? Так, ступень, трамплин. Потому постарайся не забывать о нас в своей будущей жизни, вспоминать, что это мы вырастили тебя и наставили на путь истины. Вспоминай нас тихим, незлым словом, когда будешь учиться в Академии Белого Феникса». «Что? Как в Академии?» – говорю я. «Я никуда не собираюсь переводиться. Академия Белого Феникса, или в простонародье Академия в Гизе. Гиза – это так называемый элитный район, и люди там учатся соответствующие. При этом Академия Гизы ставится, если не по всей стране, то в ближайших 5 префектурах так точно. Репутация школы для непростых прочно закрепилась за ней, хотя все остальные академиков на дух не переносят, но втайне многие хотели бы в ней обучаться. Именно там учатся дети богатых и влиятельных родителей, знаменитостей и политиков, крупных бизнесменов и медийных личностей. А еще в Академии обожают традиционные боевые искусства, каллиграфию, стихосложение и прочее, что воспитывает истинный дух Ямато в детях и подростках. Многим из выпускников этой школы и работать никогда в жизни не придется, по крайней мере, чтобы на хлеб себе заработать, а потому там считают, что воспитать настоящего сына Ямато или дочь Ямато важнее, чем дать какие-то научные знания или рабочие навыки. Лично у меня пока сложилось впечатление, что Академия – сборище снобов, мажоров и бездельников-бездельниц. «Академия Белого Феникса выразила свое согласие на перевод», объясняет мне директор таким тоном, словно беседует с умственно отсталым. «Это твой шанс, Такахаси-кун. Там ты будешь учиться среди равных». «Среди равных, говорите?» Я, наконец, понял, к чему директор клонит и в чем тут собака порылась. Своим поведением я этой школе кучу проблем доставил, и задача директора, чтобы не доставил еще больше. Вот и хочет он меня, как горячую картошку, из рук сбагрить куда подальше. Не знаю, на какие рычаги и кнопки он нажал, чтобы Академия меня приняла, но ход великолепный. Это как в армии. Если хочешь избавиться от тупого или излишне ретивого командира, то пишешь на него представление на повышение. Понизить в должности или тем более уволить не уволишь. Он и сам сопротивляться будет, и возни куча, и все такое. А вот повышение... Да этот тупой или излишне инициативный сам двумя руками забудет. Так и тут. В результате возникает парадокс, когда умные и ответственные ребята так и остаются на должности командира роты, а идиоты уже батальонами командуют и в звании растут. Армия, мать ее! Вот и тут. Академия Гизы – это же явный рост по сравнению с нашей муниципальной школой. Никто протестовать не будет, ни папа, ни мама. Я сам буду, но кто ж меня спросит? Друзья у меня тут. Да фигня делов, приходи, общайся в свободное время, кто ж тебе запретит? А то, что обычный школьник тут 90% времени в школе проводит, это все предпочитают не замечать. Дескать, настоящая дружба не разрушится, а если она не настоящая, так и бог с ней. Что еще? Если аргументы, чтобы не перевестись на халяву в лучшее учебное заведение 5 префектур. Какие? Да одни знакомства там такие, что потом по жизни не пропадешь. Тут и сын прокурора, и дочка местного олигарха, и та же самая Марика, которая дочка мэра, тура там учится. Хотя у нее по поведению неуд и вообще не похожа она на примерную ученицу академии. Но тут уж... Я против, говорю я. У меня здесь друзья, и привык я тут учиться. Клубная деятельность опять-таки... «С друзьями тебя никто не разлучает, общайся», – пожимает плечами директор. «Академия от твоего дома не так уж и далеко. Они проездной ученикам выдают. И я уже узнал, Такахаси-кун, в академии имеется свой клуб экзорцизма». «Все же, если у меня есть возможность выбрать...» «К сожалению, такой возможности у тебя нет, Такахаси-кун», – печально вздыхает директор. «Я оповещу твоих родителей о переводе. Ты можешь выбрать себе иное учебное заведение, но в нашей школе ты учиться не будешь. Тебя слишком много для такой школы, как наша». «Но...» «Он все понял, директор Сан. Дайте нам возможность подумать». Встает и кланяется Мидори. «Я бы все-таки...» «Пошли!» – шипит она на меня и вытаскивает в приемную. Я едва успеваю поклониться. Сарада-сан суетится над чайником, при виде нас роняет на пол какую-то коробочку, та раскрывается и по всему полу рассыпается чайная заварка. Она хватается за голову, и Мидори вытягивает меня дальше в коридор. «Пока ты не наговорил там», — говорит она, сжимая мою руку и таща за собой. «Ты бы наговорил, я по глазам вижу». «Все равно это дело решенное. Ты только отношения бы испортил напоследок». «Честно говоря, охота, признаюсь я. Что это за произвол в учебных заведениях страны? Буду жаловаться». «Ты сперва с родителями поговори, жалобщик», — советует мне Мидори. «И кроме того, у этого есть и положительные стороны». «Например», — ворчу я, предполагаю услышать что-то вроде «Академия». «Это лучшее учебное заведение 5 префектур, и это будет полезно для твоей карьеры. Например, я больше не буду работать в той же школе, где ты учишься», — поясняет Мидори, «что дает мне определенную свободу действий. Как-то ты говорил, что подождешь и 5 лет. Возможно, 5 лет не потребуется». «Но это вовсе не честно. Соблазнять меня заведомо невероятными событиями, вздыхаю я». И я как-то до сих пор... Мидори-сан! Да, Кентакун. А как вы так быстро посчитали количество людей в холле и конвертики в моем шкафчике? Спрашиваю я, подозревая, что без суперспособностей тут не обошлось. Мидори – инопланетянка, планирующая захватить Землю. Ничего я не считала, фыркает Мидори. Молод ты еще и зелен. Если спрашивают некое число, которое не могут проверить, называешь любое правдоподобное, произведешь хорошее впечатление на работодателя и на некоторые неокрепшие умы. Все, заходи, поговорим. Она толкает меня за дверь с надписью «Медицинский кабинет». «Не могу же я тебя в Академию Гиза отправить больным», — говорит она. «Это моя обязанность — осмотреть тебя хорошенько».